3 года подряд я читал каждый рассказ, напечатанный в журнале «Рассказ», — говорит он и смеется. Я, может быть, единственный житель Америки, который может это утверждать. Несмотря на такое внимательное чтение, в колледже Фрэнк ни одного рассказа в этих журналах не напечатал, хотя с полдюжины рассказов пристроил в университетском журнале. Назовем его «Ежеквартальный выпендреж». От чтецов некоторых журналов он получал личные записки об отказах, в том числе и из рассказа. Женская составляющая Фрэнка говорила: «Они мне задолжали записку». И из Джорджия Ревью. В этот период Фрэнк был подписан на Writer's Digest и Writer, тщательно их читал и обращал особое внимание на агентов и приводимые списки агентств. Именно тех, чьи литературные интересы казались ему совпадающими с его собственными, он обводил кружком. Он сделал выписку агентов, которые говорили, что любят остросюжетное произведение. Претенциозный способ сказать «саспенс». Фрэнк любил саспенс, а также криминальные и сверхъестественные сюжеты. Через год после окончания колледжа Фрэнк получил первое письмо о приеме вещи. «О, счастливый день!» Оно пришло из малого журнала, который бывает в киосках, но в основном расходится по подписке. Назовем его «King Snake». Редактор предложил купить безделушку Фрэнка «Леди в сундуке» на 1200 слов за $25 плюс дюжину авторских экземпляров. Фрэнк, конечно, в диком восторге. Пролетает мимо седьмого неба. Он обзванивает всех родственников, даже тех, кого не любит. Я думаю, этих в первую очередь. 25 баксов не помогут заплатить за квартиру, даже на бакалею Фрэнку с женой их на неделю не хватит. Но зато какое подтверждение амбиций, а главное – и любой свеженапечатанный автор согласится со мной, что это бесценно. «Моя работа кому-то нужна! Ура!» И это еще не единственная выгода. Это репутация. Маленький снежок, который Фрэнк теперь покатит по склону холма, надеясь превратить его в огромный ком к моменту спуска вниз. Через полгода Фрэнк продает еще один рассказ журналу, который мы назовем «Lodgepine Review». Как и «King Snake», это название создано из нескольких. Только продает это слишком сильно сказано. Предложенная плата за 2 рода мужчин составляет 25 авторских экземпляров. Но это еще один вклад в репутацию. Фрэнк подписывает бланк согласия, восторгаясь чуть ли не до смерти строчкой для своей подписи. «Владелец работы! Подумать только!» И на следующий день его отсылают. Трагедия грянет месяц спустя. Она является в виде письма на бланке, где в обращении написано «Дорогой автор Lodgepine Review». Фрэнк читает его с замиранием сердца. Финансирование не продлили, и Lodgepine Review ушла в великую писательскую лавку на небесах. Ближайший летний выпуск будет последним. К сожалению, рассказ Фрэнка был намечен на осень. Письмо кончается пожеланием Фрэнку удачи в пристраивании рассказа куда-нибудь еще. Внизу слева приписка от руки – «Нам чертовски жаль, что так вышло». Фрэнку тоже чертовски жаль. А после дешевого вина и дешевого от него похмелья ему и его жене жаль еще сильнее. Но разочарование не мешает ему запустить чуть было не напечатанный рассказ по кругу журналов. Сейчас у него циркулирует в этом круге с полдюжины рассказов. Он тщательно записывает, где они побывали и какой ответ на каждой станции получили. Еще у него есть список журналов, где созданы какие-то личные контакты, даже если этот контакт представляет собой 2 нацарапанные от руки строчки с пятном от кофе. Через месяц после плохих новостей от Lodgepine Review приходит очень хорошая новость. Приходит в виде письма от человека, о котором Фрэнк никогда не слышал. Это деятель, редактор нового малого журнала под названием «Джек Д». Сейчас он заказывает рассказы для первого номера, и его школьный друг, редактор недавно почившего в Бозе, Lodgepine Review, кстати, упомянул о снятом с печати рассказе Фрэнка. Если Фрэнк его еще не пристроил, редактор Джек да готов с ним ознакомиться. Он ничего не обещает, но обещания Фрэнку и не нужны. Как почти всем начинающим писателям, ему нужно немножко ободрения и неограниченный запас пиццы на вынос. Он посылает рассказ с благодарственным письмом, и бывшему редактору Lodgepine Review тоже, конечно, благодарственное письмо. Через полгода 2 вида мужчин появляются в премьерном выпуске «Джек До». Телеграф старых приятелей, играющий в издательском деле не меньшую роль, чем в любом другом бизнесе розовых и белых воротничков, снова торжествует. Доля Фрэнка $15, 10 авторских экземпляров и еще один вклад в репутацию, которая только и важна. На следующий год Фрэнк садится на запасной аэродром, становится преподавателем английского в старших классах. Хотя оказывается, что крайне трудно днем преподавать литературу и проверять школьные работы, а ночью создавать свое, Фрэнк продолжает это делать, создавая новые рассказы и посылая их циркулировать, собирая отказы и время от времени отправляя на пенсию рассказы, которые уже были посланы всюду, куда только можно было. «У меня в сборнике, когда он выйдет, они будут отлично читаться», — говорит он своей жене. Наш герой нашел еще одну работу. Он пишет обзоры книг и фильмов для местной газеты соседнего города. Загружен мальчик под завязку, и все же он начинает подумывать о том, чтобы написать роман. Когда Фрэнка спрашивают, что важнее всего для молодого писателя, который начинает предлагать свою прозу журналам, он выдерживает паузу всего в несколько секунд, потом говорит: «Хорошая презентация». «Простите, как?» Он кивает: «Хорошая презентация, именно так. Когда рассылаешь свои работы, прилагай очень короткое письмо, сообщающее редактору, где ты печатал другие рассказы, и не больше двух строчек информации, о чем каждый из них. А заключить надо благодарностью ему за то, что прочел. Это особенно важно. Представлять рукописи надо на белой мелованной бумаге, не на скользкой, на которой можно стирать. Экземпляр должен быть напечатан через два интервала, а на первой странице твой адрес в левом верхнем углу, да и номер телефона указать не помешает. А в правом углу укажи примерное число слов». Фрэнк останавливается, смеется и добавляет: «И не мухлюй при этом». Обычно редакторы журналов могут оценить объем, только глянув на печать и пролистав страницы. «Я все еще удивлен ответом Фрэнка. Я ожидал чего-то чуть менее делового». «Нет», — говорит он, —